В таких случаях на казенный счет не прокатишься, что, заметим мимоходом, вполне резонно и основательно, поскольку данная категория граждан не платит налогов со своего аморального оборота. В ответ она кивнула, но, став слепой, решила: «Представьте, будто полицейский мог не увидеть этого движения», и пролепетала: «Есть», добавив уже про себя: «Пропади они пропадом». Что прозвучало бы бессмыслицей, однако, если вспомнить, что дух человеческий неизменно избирает окольные пути, уклоняясь от прямых и кратчайших, непреложно свидетельствовало о том, что бедняжка сочла все случившееся карой за распутство и разврат. Но тут они и доехали. Матери сказала, чтобы к ужину ее не ждали. А гляди-ка, вернулась как раз вовремя, поспела даже раньше отца. С окулистом все вышло несколько иначе, и не только потому, что находился у себя дома в тот миг, когда ослеп, в отличие от обычных людей, которые лишь когда заболит какой-нибудь из органов и членов, узнают о самом существовании их, врач не будет, сложа руки, предаваться отчаянию. Даже попав в такой, с позволения сказать, переплет, в тоске и печали, ожидая мучительную ночь, доктор наш сумел вспомнить строку гомеровской «Илиады», поэмы, повествующей прежде всего о смерти и страдании. «Стоит многих воителей один врачеватель искусный». Причем так следует понимать, что речь там идет не о количественных, но исключительно о качественных показателях, и в этом у читателя очень скоро появится возможность удостовериться. Ибо у доктора хватило отваги лечь в постель к жене и не разбудить ее, даже когда она, что-то пробормотав во сне, придвинулась, чтобы чувствовать его рядом. Тянулись бессонные часы, и если удавалось задремать, то лишь на миг. Он хотел бы, чтобы утро не наступало никогда, и чтобы не пришлось ему, человеку, избравшему себе ремеслом исцеления больных глаз, объявлять: «Я ослеп». А с другой стороны, хотел, чтобы поскорее рассвело. И выразил свое пожелание в этих самых словах: поскорее бы рассвело, хоть и знал, что света дня не увидит. По совести говоря, проку от незрячего окулиста мало, разве что толково и профессионально информировать органы здравоохранения об угрозе общенациональной катастрофы, поскольку появился новый, доселе невиданный и неизученный вид слепоты, распространяющийся с очень высокой интенсивностью, передающийся от человека к человеку, то есть, попросту говоря, заразный и, насколько можно судить, не дающий никаких предварительных клинических проявлений, вроде, например, воспаления или иных симптомов, дегенерации или инфекции, в чем доктор мог убедиться на примере того слепца, которого осматривал накануне, или на своем собственном. Ничтожная близорукость, легкий астигматизм, то и другое выражено так слабо, что он пока не считал нужным пользоваться корректирующими линзами. Глаза, переставшие видеть, глаза, ставшие незрячими, пребывают меж тем в полнейшем порядке и без малейших признаков врожденной или благоприобретенной, застарелой или свежей патологии. Он вспомнил, сколь тщательному осмотру подверг слепца, как одна за другой все доступные офтальмоскопу части глаза оказывались в идеальном состоянии, без намека на болезнетворные изменения, что само по себе редкость, когда больному, по его же словам, 38 лет, да и в более молодом возрасте тоже. «Он не может быть слеп», — пробормотал доктор, позабыв на миг, что и сам слеп. Вот как далеко может зайти человек в своем самоотречении, и это случается не только здесь и сейчас. Вспомним, о чем толковал нам Гомер, пусть и совсем другими словами. Впрочем, это только кажется, что другими. Когда поднялась жена, он притворился спящим. Почувствовал, как она чуть прикоснулась к его лбу губами, поцеловала так нежно и осторожно, словно боялась нарушить то, что представлялось ей глубоким и крепким сном. И, быть может, думала при этом: бедный, он так поздно вчера лег. Все ломал голову над редким случаем, думал, как помочь тому слепенькому. Оставшись один, доктор чувствуя, как густое и плотное облако, наползая с груди к лицу, медленно душит его, через ноздри проникая внутрь и ослепляя. Коротко простонал, ощутил навернувшиеся на глаза, покатившиеся вдоль висков две слезы. Подумал, наверное, белые. И понял теперь, как страшно было его пациентам, когда они говорили: «Доктор, что-то мне кажется, я стал хуже видеть». В спальню с кухни доносились милые домашние звуки. Скоро заглянет жена посмотреть, встал ли он, потому что пора отправляться в клинику. Осторожно поднялся с постели, нащупал и надел халат, побрел в ванную, помочился. Потом повернулся туда, где всегда висело зеркало. И на этот раз не спросил, что же это такое, а не сказал: есть миллион причин для того, чтобы в мозгу заблокировалась зона, отвечающая за зрение. Лишь простил руки, пока не уперся пальцами в стекло. Он знал, что отражение там, в зеркале, что образ смотрит на него, видит его, а он его нет. Услышал голос жены из спальни. «А, встал уже», — сказала она, и он ответил «да». И тотчас ощутил, что она рядом. «Доброе утро, любовь моя. Ну, как ты?» После стольких лет брака они все еще обменивались такими вот нежностями. А потом так, словно игралась пьеса, и настал его черед подать реплику, он сказал: «Да знаешь, неважно, с глазами что-то». Жена восприняла только вторую часть фразы. «Ну-ка, покажи», — попросила она. Очень внимательно осмотрела и сказала: «Ничего не вижу». То есть совершенно явно перепутала и произнесла его текст, ибо произнести эти слова надлежало ему, что он и сделал, только немного небрежней. Вот так примерно. «Ничего не вижу». И добавил: «Думаю, что меня заразил вчерашний пациент». Жены врачей, живя с ними бок о бок с течением времени, сами начинают немного разбираться в медицине. А жена этого окулиста во всех смыслах была ему близким человеком и не могла, следовательно, не знать, что слепота — болезнь не заразная, инфекция не передается. Это не холера какая-нибудь, и никто пока еще не ослеп от того, что поглядел на него слепец, ибо это вопрос личных взаимоотношений человека и глаз, данных ему при рождении. Но, во всяком случае, медик обязан знать, что говорит. Для того он и в университете обучался. А если этот доктор мало того, что объявил себя слепым, но еще и уверяет, будто заразился, то как бы хорошо не разбиралась в медицине его жена, сомневаться ей не приходится. Само собой разумеется, что бедная женщина, оказавшись перед лицом непреложной очевидности, повела себя точно так же, как и любая на ее месте, где, как мы знаем, побывали уже две ее товарки по несчастью, то есть, обняв мужа, выказала все признаки живейшего и совершенно естественного огорчения. «Что же делать?» — повторяла она сквозь слезы. «Что же нам теперь делать?» «Прежде всего сообщить санитарным властям. В Министерство здравоохранения, если это и вправду эпидемия, необходимо принять безотлагательные меры. Но эпидемия слепоты — вещь небывалая и невиданная», — слабо возразила женщина, цепляясь за соломинку последней надежды. «Слепца с абсолютно здоровыми глазами тоже никто никогда не видел. Однако же таких обнаружилось, по крайней мере, двое». Едва лишь он произнес последнее слово, как, изменившись в лице, почти грубо оттолкнул от себя жену и сам отшатнулся от нее. «Отойди, не приближайся, ты тоже можешь заразиться», и сейчас же ударил себя кулаками по голове. «Ах, какой же я идиот! Идиот! Безмозглая тварь! Доктор называется! Как я мог не подумать об этом? Всю ночь рядом, в одной постели. Мне надо было остаться в кабинете. Закрыть дверь, да и только. Ради бога, не говори так. Чему быть, того не миновать. Пойдем, я приготовлю завтрак. Оставь меня. Уйди ты отсюда. Не оставлю и не уйду. Ты что же, будешь спотыкаться, падать, натыкаться на стулья в поисках телефона, искать в справочнике, не видя его, номера телефонов? А я, по-твоему, спокойно смотреть на все это, сидя под стеклянным колпаком во избежание заразы? Потом она крепко взяла его за руку.